Дополнение к тому 29-му. Обзор дипломатических сношений русского двора от Кучук-Кайнарджийского мира по 1780 год. 1775. Чрезвычайным и полномочным послом в Константинополь был отправлен князь Николай Васильевич Репнин. В инструкции ему говорилось: «Окончив толь славно и толь счастливо войну тягостную, положили мы отныне впредь непоколебимым правилам государственной нашей политики упреждать и отвращать по крайней возможности все поводы и причины к повреждению мира и доброго согласия со всеми окрестными державами, особливо с Портою Оттаманскую, как тою из них, коие интересы, восстановляемым ныне миром более других, развязаны с российскими во всяком между собою соперничестве, следовательно же, и поставлены тем самым в положение, взаимно и беспосредственно на обе стороны нужное, полезное и драгоценное. Мы поручаем вам именно и точно изъяснять при всяком случае министерству турецкому сие наше политическое правило, а из онного предпочтительную нашу склонность не только пребывать с Портою в лучшем согласии и соседстве, но и показывать ей по обстоятельствам всевозможные угодности в запечатлении той искренности и того доброжелательства, с коими прекратили мы невольную войну, и с коими хотим впредь пользоваться равно с нею богатыми плодами блаженного мира ко взаимной и ощутительной пользе обоюдных подданных, доколе она, Порта, будет сама сообразовывать поступки свои мирным постановлением. Мы имеем причину думать, что она по сию пору научилась уже познавать истинную цену прежних своих мнимых друзей, пускай же теперь начнет испытывать на деле наши к ней мнения. Время, да и короткое, может ее затем лучше всего удостоверить, что Россия отнюдь и ни в чем не желает ущерба ее интересам, ее знатности и ее владениям. К вящему отвлечению внимания и сумнительств Порты от дел татарских может ныне более всего служить обращение оных, с другой стороны, на самовластное захвачение австрийским двором знатных кусков, возвращенных ей миром в полной целости княжеств Молдавского и Воложского. Тут отворите дверь проницанию и искусству вашим вселять бодрость и твердость в унылый дух сераля, не компрометируя, однако ж, себя пред Венским двором, дабы нам никто не прийти с онами в явную остуду без нужды и без пользы. Вы не оставите потому размерять отзывов ваших при Порте Оттаманской по мере обретаемых в ней больше или меньше выгодных склонностей, внушая пристойными каналами или же беспосредственно, кстати, и ко времени, что Порта имела случай испытать со вредом своим цену австрийской дружбы и тех великолепных обетов, кои сей двор продал ей при начале нашей войны за весьма дорогую цену, что все удивляются безмолвному терпению ее в толь чувствительной обиде, каково есть самовластное владение земель ее посреди мира и под маскою теснейшей дружбы, что, правда, империя оттаманская гораздо поистощилась в минувшую войну, и потому, может быть, опасаясь вящего себе изнурения в сущем уже истощении, убегает оказать справедливое свое восчувствование, дабы тем самым не быть втянутую в новую войну. и что сие ее описание едва ли может почитаемо быть справедливым, когда, с одной стороны, взять в рассуждение коренные ее силы, требующие только обновления бодрости в духе правителей, а с другой – критическую позицию Венского двора между нами и союзником нашим королем прусским, обуздывающую его со всех почти сторон в самой внутренности его владений. Что происходящее от оного основательная недоверка может в пользу Порты заменять действительную цесарцам диверсию, и как их содержат на все стороны в тревоге и готовых силах на всякий нечаянный случай, так взаимно туркам облегчат их действия. Или же и одни иногда достаточными быть могущие наружные оказательства, что напоследок Порта Оттаманская, примирившись единожды с нами на таких началах, кои мы сами прочнейшими и полезнейшими определили на будущие времена, может уже от империи нашей быть и оставаться навсегда в совершенной беспечности и безопасности, ибо теперь интересы ее во многих частях стали таковыми, что мы оным охотно способствовать хотим и будем». Репнин должен был противиться, чтоб другие державы, особенно Франция, не получили свободы мореплавания по Черному морю. Наконец, предписывалось о точном везде наблюдении, дабы единоверные наши нигде утесняемы не были по причине их исповедания, и чтобы вы, во всяком случае, ходатайствовали за оное и за православные церкви при Порте вследствие мирных артикулов 8, 14, 16 и 17, требуя скорого поправления в происходящих беспорядках, также и строжайшего, где надобно, подтверждение, чтоб впредь подобных обид нигде последовать не могло. Равным образом не оставите по 16 артикулу дозволять протекцию и заступление ваше будущим при Порте поверенным обоим господарей, молдавского и воложского, в их справедливых нуждах и просьбах. С дороги близ Рущука Репнин уведомлял о получении из Константинополя донесений от Петерсона. Два раза уже Рейс Эфенди говорил ему о необходимости установить в Крыму наследственных ханов, которые не были бы подвержены низвержению. Екатерина написала: «Ни мы, ни турки, права не имеем мешаться в татарские дела, ибо они...» крымцы, суть независимы. Но по приезде в Константинополь Репнин должен был уведомить императрицу 25 октября о неприятном положении там русских дел именно по отношению к татарам. «Здесь дела, — писал он, — неприятное положение берут, и, как сказать, в критическом состоянии находятся». Рейс Эфенди говорил русскому переводчику Тамаре: «Порта знает, что не имеет никакого права требовать изменения статей мирного договора, но просит избавить и от погибели. Чернь и духовенство